567. Матерь Агни-йоги. Личность есть слуга индивидуальности или высшего «я» человека, и притом слуга временный, всего только на одно воплощение. Задача слуги в том, чтобы выполнить задание высшего «я» и собрать в данной жизни намеченный и даваемый ею опыт. Завершив это поручение и передав все собранное бессмертной триаде, личность как таковая становится ненужной и перестает существовать. Высшее «я» не ощущает утраты временной личности, ибо вся жизнь и сознание сосредоточиваются уже в нем. Было бы нелепо, если бы малая, ограниченная личность какого-нибудь человека существовала всегда, со всеми своими ограничениями, временем, эпохой, инородностью и той ступенью эволюции, на которой была тысячу лет или более тому назад. Поэтому результаты данного воплощения собираются в чашу, а тот, кто собрал и выполнил требуемую от него работу, просто перестает быть. Астральная шелуха, из которой высшее «я» забрало все, что было нужно, постепенно рассеивается в пространстве, и от личности последнего воплощения остается лишь фильма пройденной жизни. Вопрос этот сложен и требует глубокого понимания различия семи принципов, образующих воплощенного человека, и осознания того, что именно является в нем смертным и что бессмертным, что умирает и подлежит распаду, и что представляет собою его бессмертную сущность, его перевоплощающуюся индивидуальность.